Тем временем Хайт отдавал приказы своим телохранителям. «Снимите с них шкуры. Хочу преподнести их в дар моей невесте. Пусть эти великолепные трофеи напоминают ей о том, как я готов рисковать жизнью ради ее безопасности». Двое охранников поспешили к местам, где лежали убитые звери, но через несколько минут один из них вернулся с озадаченным видом. «Господин Хайта», — неуверенно промямлил он, — «туши исчезли». «Что?» — Хайта резко обернулся. «Как исчезли? Они их просто нет, только кровь на камнях осталась». «Возможно, — решил вмешаться я, — туши унесли более крупные хищники. В горах водится создание, которые не прочь поживиться свежим мясом. Скажем, снежные грифы», — воспользовался я знаниями Симона. При словах «снежные грифы» Хайта заметно поежился и его лицо побледнело, хотя он и попытался сохранить невозмутимость. «В таком случае», — поспешно сказал он, — «нам нужно как можно быстрее покинуть это место, если здесь рыщут опасные твари. Но ведь вы только что доказали, что способны защитить нас от любой угрозы», — невинно заметила Минджу из паланкина. «Разумеется», — Хайта выпрямился, но я заметил, как дрогнул его голос. «Но просто так рисковать вашим здоровьем я тоже не готов, не стоит искушать судьбу, моя дорогая Минджу», — выкрутился он. «Конечно», — почти ласково согласилась она, — «к тому же шкуры, это всего лишь мелочь. Главное, ваша забота о нашей безопасности». Хайта облегченно вздохнул, явно благодарный за то, что ему предоставили возможность сохранить лицо. «Именно так, моя бесценная жемчужина. Продолжаем путь». Караван двинулся дальше, но я заметил, как часто теперь Хайта с тревогой вглядывается вдаль, в тени скалы и на небо. Когда мы поднялись на последние перевалы и вышли на широкое плато, перед нами открылся поистине впечатляющий вид. Плоская каменная площадка размером с городскую площадь располагалась на высоте птичьего полета, а прямо напротив, через головокружительную пропасть, вздымалась отвесная высокая гора, на вершине которой, словно выросшая из камня, стояла башня. Я уже видел ее на материалах Ли Фэнь, но вживую зрелище впечатляло гораздо больше. Высокая, стройная, она устремлялась в небо белоснежной стрелой. Ее стены, сложенные из какого-то светлого камня, слегка мерцали в лучах заходящего солнца, благодаря множеству защитных рун, а на самом верху горел яркий свет магического маяка. «Вот мы и на месте», — гордо воскликнул Хайта, широко разведя руки. «Прекрасная Минджу, вы одна из немногих, кто может полюбоваться этим видом». Минджу выбралась из паланкина и подошла к краю плато, ее глаза были широко раскрыты от изумления. «Это действительно потрясающе», — прошептала она. «Но как ей туда попасть? Я не вижу никакой дороги». Хайта самодовольно усмехнулся и указал в воздух между двумя горными пиками. «Смотрите внимательнее, моя дорогая, я уже видел то, о чем он говорил. Едва заметное искажение воздуха, тонкую линию, протянувшуюся через пропасть. Воздушный мост, почти невидимый для обычного глаза, соединял наше плато с основанием башни. Об этом месте знают только избранные», — гордо продолжал Хайта. «Тюрьма белых журавлей, одна из самых секретных крепостей Канваров. Здесь содержатся особые узники». Ольга стояла рядом с Минджу, также изучая загадочную башню. «Но почему тогда это маяк?» — спросила она. «Разве он не привлекает лишнее внимание?» Хайта ухмыльнулся. «Помимо того, что он служит ориентиром для тех, кто знает дорогу, это еще и предупреждение для тех, кто не должен сюда приближаться. Как думаете, много дураков бросить вызов самим Канварам?» Минджу повернулась к нему и тоже спросила. «Так что же, мы теперь пойдем по этому мосту, он не выглядит безопасным», — выразила она свои сомнения. «Нет, дорогая, вы и ваши спутники подождете нас здесь». «Но как же», — разочарованно протянула Минджу. «Разве мы не попадем внутрь? Я думала, вы покажете мне, как устроена крепость Канваров изнутри». Лицо Хайта на мгновение помрачнело, но он быстро скрыл досаду за новой улыбкой. «Я бы с радостью взял вас с собой, но дело в том, что через воздушный мост могут пройти только маги ветра. Мост удержит лишь того, кто умеет управлять воздушными потоками. Любого другого ветер просто сбросит в пропасть. Это древняя защита, созданная самими Канварами». Он развел руки, будто бы извиняясь, а Ольга перевела на меня встревоженный взгляд. Дело обретало неожиданный поворот. Глава 18. Теперь понятно, почему в сопровождении нет ни одного человека, который бы не принадлежал к клану Такахаши, — мысленно сказала мне Ли Фэнь. Как и всегда, когда происходило что-то интересное, Она не желала это пропускать и сразу запрашивала разрешение смотреть моими глазами, хотя в большинстве случаев оно и так у нее имелось, потому что она сама была частью почти всех наших планов. Не всегда ее роль была большой, как во время глобальных заварушек, где хакерша выступала главным координатором на поле битвы, но почти всегда она так или иначе участвовала во всех важных делах клана, уже не говоря о том, что она была готова любой момент проконсультировать меня по любому вопросу, который только мог возникнуть. Надо ли говорить, что со временем мы так сработались, что уже понимали друг друга с полуслова. Еще на самом старте этого небольшого путешествия, мы с Ли Фэнь отметили, что все носильщики были молодыми представителями рода Такахаши. Сначала мы думали, что дело просто в секретности поставок, но теперь стало понятно, что не только. К счастью, ни они, ни Хайта не торопились пересекать воздушный мост. Как истинный джентльмен решил помочь своей невесте с комфортом расположиться в форпосте. Это было довольно скромное поселение на одной части плато, состоящее из нескольких зданий. В каких-то из них можно было при необходимости переночевать, в других временно оставить груз. Видимо, ситуации бывали разные, и не всегда доставщики могли попасть в тюрьму сразу же. И возможно, что именно это, а не забота о невесте, было истинной причиной задержки. Вероятно, даже проверенным посетителям требовалось сначала уведомить о себе и получить дополнительное разрешение, прежде чем пересекать мост. И это как нельзя было нам на руку. И, пока Минджу продолжала старательно строить глазки Хайта, мы с Ольгой и Симоном приступили к другой части нашего нового плана. «Простите», — обратилась Ольга к одному из носильщиков, когда тот отошел в сторону, чтобы поправить лямки рюкзака. «Вы не могли бы мне помочь?» Молодой человек, которому было не больше 20, тут же оживился. За время пути только Хайта пушил хвост, как павлин. Остальные его спутники вели себя не в пример скромнее. А тут вдруг такая девушка, как Ольга, решила к нему обратиться. Так что он мгновенно приосанился и теперь был готов на подвиги. «Конечно, что случилось?» «Да я тут споткнулась и, кажется, подвернула ногу». Ольга изобразила легкую хромоту и указала на небольшую расщелину между камнями чуть поодаль от основного лагеря. «Не могли бы вы помочь мне дойти вот до той скалы? Кажется, я там где-то по пути потеряла сережку». Юноша тут же бросился на помощь, предложив руку. Они медленно направились к указанному месту, и я заметил, как ловко Ольга выбрала позицию, достаточно далеко, чтобы их не было видно остальным, но не настолько, чтобы это выглядело подозрительно. «Ой, кажется, хуже, чем я думала», — сказала она, присаживаясь на плоский камень, разыгрывая, что боль в ноге усилилась. Носильщик присел рядом, заботливо склонившись над ее ногой. «Давайте я посмотрю, может быть», — он не успел договорить. Ольга мягко коснулась его плеча. Лицо юноши мгновенно побледнело, глаза расширились, а затем закатились. Он беззвучно рухнул на землю. «Ух ты», — пробормотала Ольга, рассматривая свои пальцы. «С каждым разом получается все лучше». Даже сопротивления не почувствовала. Как бывшая пиявка, Ольга всегда умела выкачивать из магов энергию, но я показал ей, как это можно делать быстрее и эффективнее. С некоторых пор у нее стало получаться использовать этот навык даже в битве, с чем раньше были проблемы. «Отличная работа», — похвалил я внучку, подходя к ней вместе с Симоном. Ольга встала и выпрямилась. «Думаю, часа два или даже три он точно не очнется. Главное припрятать так, чтобы никто не нашел раньше времени», — ответила Ольга, проверяя пульс у лежащего без сознания парня. Симон уже снимал с носильщика верхнюю одежду и рюкзак. «Размер почти подходит», — пробормотал он, примеряя куртку. «А вот лицо. Держи», — я достал из внутреннего кармана небольшую серебряную брошь. «Подарок от Октави. Хватит тоже примерно на два часа, но мы должны успеть». Симон приколол артефакт к лацкану куртки, и его черты начали размываться, словно в тумане. Через несколько секунд передо мной стояла точная копия носильщика, тот же овал лица, тот же цвет волос, даже шрам на подбородке. Ведьмочка помогла мне сделать несколько артефактов на базе своих прежних способностей, но в отличие от прямого воздействия магии Сципион, эта безделушка была не столь хороша. Слишком уж краткое время работы, поэтому я берег их как раз для подобного случая. Даже крысолова Роттенфенгера я изображал, прибегнув всего лишь к магии макияжа. Ольга добавила парочку штрихов к моей обычной внешности, и этого оказалось достаточно, чтобы никто из Такахаши не узнал во мне нового князя Рихтерберга. Что ни говори, а мое лицо уже успело засветиться в некоторых новостях. «Помни, артефакт работает только на внешность», — предупредил я Симона. «Голос, походка, манеры — все это тебе придется изображать самому». «Я справлюсь», — кивнул Симон, взваливая на плечи рюкзак. «В конце концов, большую часть пути эти ребята молчали как рыбы. Вряд ли и дальше от меня потребуют устроить стендап. Мы оттащили бессознательного носильщика за скалы, где его точно никто не найдет в ближайшее время». И Симон неторопливо направился обратно к форпосту. «Не волнуешься?» — напоследок спросила у него Ольга. «Нам ведь придется остаться здесь, и ты пойдешь по мосту один вместе с этими». Она поморщилась. Симон улыбнулся. «Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы не подвести учителя. К тому же я ведь буду не совсем один», — подмигнул он ей. Я одобрительно кивнул. «Мой ученик прав. К счастью, некроманту совсем не обязательно лично находиться где-то бы то ни было, чтобы поучаствовать в заварушке». Переход начался перед самым наступлением сумерек. Хайта, желая произвести впечатление на Минжу, первым ступил на невидимый мост. «Смотрите, как это просто!» — крикнул он, делая несколько уверенных шагов. А затем воздушные потоки ударили его сбоку, и наш доблестный жених закачался, как пьяный, беспомощно размахивая руками. Его элегантная поза мгновенно превратилась в комичный танец выживания. «Ой!» Прикрыла рот ладонью Минжу, изображая беспокойство, хотя я заметил, как дрогнули уголки ее губ. Носильщики двинулись следом, и зрелище стало еще более живописным. Молодые маги ветра, привыкшие к твердой земле под ногами, отчаянно боролись с воздушными течениями. Кто-то вытянул руки в стороны для равновесия, кто-то припадал на корточки, цепляясь за невидимую поверхность. Один из них так увлекся попытками удержаться, что начал ползти на четвереньках, волоча за собой мешок с припасами. «Ох, они же там все поубиваются», — пробормотала Ольга. Симон между тем шел по мосту так, словно прогуливался по обычной дороге. Спина прямая, шаг уверенный, даже груз на плечах его не беспокоил. На фоне остальных он выглядел настоящим мастером, слишком настоящим. Я заметил, как один из носильщиков, едва удерживающий равновесие, покосился на Симона с удивлением. Затем еще один. «Черт», — выдохнул я. «Симон, ты слишком хорош». Конечно, он меня уже не слышал, но, видимо, и сам, наконец, пришел к тем же выводам. Внезапно его походка стала неуверенной, он начал покачиваться и для убедительности даже присел, притворившись, что с трудом удерживает равновесие. «Ух», — громко выкрикнул он, поднимаясь. «Да уж, нелегкое это дело». Остальные носильщики одобрительно закивали. Вот теперь для них все выглядело так, как и ожидалось. «Молодец», — похвалила Симона Ольга. «А то я уж подумала, что придется ему объясняться, почему обычный носильщик вдруг оказался искуснее самого Хайта». Какое-то время шоу продолжалось, пока они по одному перетаскивали на ту сторону множество ящиков. И, наконец, когда все товары оказались на месте, Такахаши, а с ними и наш Симон, наконец вошли в башню. «Так, вы на кухню, вы на склад, а вы в оружейную», — приказал Хайта, быстро распределив носильщиков на три группы. Симон заранее позаботился о том, чтобы оказаться поближе к ящикам с провизией, так что неудивительно, что его отправили именно на кухню. Башня белых журавлей изнутри оказалась гораздо больше, чем можно было предположить, глядя на нее снаружи. Высокие сводчатые коридоры, освещенные магическими кристаллами, расходились во все стороны, образуя настоящий лабиринт. Но Симон сориентировался очень быстро, да и его временный напарник, другой носильщик, очевидно, бывал здесь уже не раз, так что Фавера оставалось лишь держаться наравне с ним. Большая деревянная тележка со скрипом катилась по каменному полу, груженная ящиками с припасами. И очень скоро Симон почувствовал запах готовящейся пищи, который привел их к широким двустворчатым дверям, за которыми слышался привычный кухонный гомон. Повара и их помощники сновали между плитами и разделочными столами, готовя ужин для обитателей башни. «А, припасы!» — обрадовался плотно сбитый повар средних лет, увидев Симона с тележкой. «Как раз вовремя. Что там интересного привезли?» — поинтересовался молодой помощник, заглядывая в ящики. Симон начал разгружать тележку, передавая контейнер работникам кухни. Когда дошла очередь до одного из больших ящиков, обложенного льдом, повар присвистнул от восхищения. «А во, осьминоги!» Он достал одну из замороженных тушек, осматривая ее с видом знатока. «Да какие крупные! Это явно не для заключенных, слишком дорогой деликатес. Сегодня у нас будет королевский ужин», — засмеялся другой повар. «Давно не ели ничего подобного, надо их быстрее в прохладное место убрать», — сказал первый, — «пока не испортились. Вкуснее всего, когда они свежие». Но едва он произнес эти слова, как лед в ящике начал подтаивать с неестественной скоростью. Осьминоги, которые секунду назад казались мертвыми и замороженными, вдруг дрогнули. «Что за?» — начал было повар, но не успел закончить. Говоря о свежести, он имел в виду вовсе не это. Первый осьминог выпрыгнул из ящика с хлюпающим звуком и тут же обвился вокруг его головы. Тот закричал, пытаясь стащить скользкие щупальца с лица. «Помогите! Оно живое!» Следом ожили остальные. Десяток крупных осьминогов одновременно выбрались из своих ледяных гробов и разбежались по кухне. Один обвился вокруг ноги главного повара, другой влетел в кастрюлю с супом, третий принялся швырять посуду с полок. «Что происходит?» — кричал один из поваров, размахивая половником. «Быстрее их ловите!» С суровой решимостью его поддержали и остальные. «Живые или нет, а я уже настроился увидеть их в своей тарелке. Не дадим ужину сбежать». Кухня превратилась в настоящий бедлам. Люди метались между столами, пытаясь поймать скользких тварей или хотя бы увернуться от их щупалец. Грохот падающей посуды смешивался с криками и проклятиями. В самый разгар хаоса Симон незаметно подошел к одному из осьминогов, тому, что спокойно сидел в углу, словно наблюдая за происходящим. Он быстро сунул в одно из его щупалец маленькую темную флешку, а затем также незаметно отошел. «Я пойду за подмогой», — крикнул он, направляясь к выходу, но его голос потонул в общем гаме. Никто не обратил внимания на уходящего носильщика. Все были слишком заняты попытками справиться с внезапно ожившими морскими тварями, которые превратили некогда упорядоченную кухню в поле битвы. Пока на кухне продолжался хаос, один из осьминогов тихо выскользнул через приоткрытую дверь в коридор сразу же следом за Симоном Фавера. В отличие от своих разгулявшихся собратьев, громящих посуду и нападающих на поваров, этот товарищ явно понимал разницу между работой и развлечением. Двигаясь по коридору с грацией балерины и осторожностью воришки, он использовал каждую тень, каждый выступ в стене, чтобы двигаться одновременно быстро и скрытно. Его щупальца скользили по камню совершенно беззвучно. Любой тайный агент позавидовал бы. Возле поворота его ждала первая цель. Стражник, чьи караулы всегда проходили настолько мирно, что он почти забыл, зачем вообще здесь находится. Мужчина мирно развалился в кресле и просматривал короткие смешные видео на смартфоне, а связка ключей соблазнительно покачивалась у него на поясе, словно приглашая к действию. Осьминог остановился и, кажется, даже задумался. Затем, будто опытный карманник, одним щупальцем аккуратно придержал ремень, а другим осторожно снял ключи. Стражник продолжал ухахатываться над роликами, не подозревая, что стал жертвой самого необычного воришки в своей жизни. Следующие несколько минут ловкий шпион потратил на поиски нужного помещения. Первая комната оказалась какой-то кладовкой с ведрами, швабрами и прочими инструментами. Осьминог заглянул внутрь и покачал головой. Не то. Вторая, чья-то спальня, где храпел еще один стражник. Осьминог даже щупальце к губам приложил в знак «тише», медленно закрывая дверь обратно. Третья оказалась вообще не комнатой, а еще одним коридором, что заставило его недовольно булькнуть. Поиски явно затягивались, но четвертая попытка получилась удачной. За дверью обнаружилась серверная. Ряды компьютеров тихо гудели, выполняя свою работу. Кондиционеры поддерживали прохладу, мониторы мигали разноцветными индикаторами. Самое то для хакерской операции. Осьминог осмотрел помещение с видом знатока и быстро определил главный сервер. Тот, к которому сходились все кабели, и который выглядел наиболее важно. Усп-порт нашелся не сразу, пришлось немного повозиться, но наконец флешка оказалась на месте. Компьютер тихо пикнул, и на экране замелькали строчки кода. А в это время в Рихтерберге Лифэнь довольно потерла ручки и приступила к работе. Осьминог удовлетворенно откинулся в углу, сложив щупальца на груди. Теперь он мог позволить себе расслабиться и выглядеть как обычная заблудившаяся морская тварь. В конце концов, кто заподозрит осьминога в шпионаже? Пока осьминог занимался своими шпионскими делами, я сосредоточился на остальной части груза. Не могу сказать, что выбор был особенно богатым, но работать приходилось с тем, что есть. «Что там у нас еще?» – пробормотал я, мысленно перебирая содержимое ящиков. Помимо осьминогов, в поставке оказались ощипанные курицы, несколько небольших поросят, кролики, утки. В общем, стандартный набор для снабжения большой крепости. И много-много круп, овощей и растений. Их, конечно, тоже можно было бы приставить к делу, но растения с трудом поддавались оживлению. Одно дело, если бы сюда доставили побеги вьюнки, тут можно было бы развернуться, а вот всякую петрушку с морковкой оживлять бесполезно, да и сил на это уйдет немерено. Хотя, надо признать, морковка, внезапно начавшая ползать по полу, произвела бы впечатление. Но нет, лучше придерживаться проверенной тактики и ограничиться мертвыми животными. К счастью, их поставляли в тюрьму практически целыми, видимо ощипывая и разделывая уже на здешней кухне. «Лифэнь, как дела с охранной системой?» – спросил я мысленно. «Почти готово», – отозвалась она. «Еще несколько минут, и все замки откроются. Симону нужно добраться до камер, где держат пленников. Они внизу». Я улыбнулся. «Сейчас я ему помогу». Несколько куриц поспешили следом за Симоном, когда тот направился к лестнице, ведущей вниз. Одна из них, особенно бойкая, взлетела на перила и начала громко кудахтать, привлекая внимание стражника. «Это что за хрень вообще?» – озадаченно пробормотал охранник, пытаясь поймать ощипанную птицу, в которой действительно было нелегко сразу узнать курицу. В таком виде их видеть привыкли только повара, да и то лишь тогда, когда они спокойно лежат в холодильнике или на разделочной доске, а не с криками бегают по коридору. Но главное, что пока охранник соображал, Симон беспрепятственно прошел мимо и скрылся за поворотом, еще одна курица последовала за ним, готовая при необходимости устроить новое представление. Тем временем по башне разбрелись и другие животные. Вот мимо другого охранника весело похрюкивая пробежал поросенок, заставляя того броситься в погоню с криками. «Стой, куда ты?» Тут же два кролика поскакали по лестнице на верхние этажи, где немедленно привлекли внимание всех, кто там находился. Люди в белых халатах, видимо, медперсонал или исследователи, начали метаться, пытаясь понять, откуда взялись живые животные в стерильных помещениях. «Это нарушение всех протоколов», — кричал кто-то. «Как они сюда попали?» Утки тем временем устроили настоящий переполох в столовой, где несколько поздних посетителей из персонала темницы пытались спокойно поужинать. Птицы громко крякали, хлопали крыльями и кидались на каждого человека на их пути, заставляя тех визжать и требовать охрану немедленно сюда явиться. А я заодно отметил, что для обычной тюрьмы здесь уж слишком много людей, не связанных с этой самой охраной. Возможно, конвары использовали эту башню и в каких-то других своих целях. «Симон, путь свободен», — передал я ему через Лифэнь. «Все отвлеклись на наш зверинец. Скорее в темницу». «Понял», — коротко ответил он. «Вижу лестницу вниз, а кролик номер 3 пойдет с тобой», — добавил я, на всякий случай. Маленькое пушистое создание поскакало следом за Симоном, готовое при необходимости устроить очередное представление. «Да и мне все равно был нужен свой шпион рядом с моим учеником, чтобы быстро среагировать, если что-то пойдет не так. Уж в чем я был точно уверен, так это в том, что надсмотрщики, которые ведут вахту возле камер с пленниками, не будут столь беспечны, как их коллеги наверху. Освободить Арджуна без боя нам точно никто не даст». Глава 19. Скрытно проникнуть в темницу было невозможно. Симон это понимал не хуже меня, поэтому просто направился ко входу на пролом. Кролик весело поскакал следом за ним, и через его глаза я видел, как мой ученик спускается по каменной лестнице к массивным железным воротам темницы. У входа, словно статуи в позе лотоса, неподвижно сидели два лысых монаха в белых одеяниях. Даже когда Симон подошел вплотную, они не пошевелились и не задали ни единого вопроса. Только когда Фавера сделал еще один шаг вперед, оба монаха одновременно распахнули глаза и резко выбросили вперед ладони. Воздух вокруг их рук закрутился в тугие спирали, превращаясь в острые режущие диски, которые со свистом понеслись к Симону. Тот среагировал мгновенно. Клинок появился в его руке, и он провел им широкую горизонтальную дугу, создавая барьер из сжатого воздуха. Воздушные диски врезались в защиту и разлетелись на куски, но их осколки продолжали лететь в разные стороны, оставляя глубокие царапины на каменных стенах. Монахи теперь явно догадались, что противник не из тех, кого удастся победить легко. Одним прыжком они вскочили на ноги. Первый из них взмахнул рукой, и вокруг Симона возник мощный вихрь. Конвар явно пытался сделать моего ученика центром урагана, чтобы поднять его в воздух и разбить о потолок. Второй монах тут же направил прямо в центр этого вихря тонкую, как нить, струю сжатого воздуха, настолько плотную, что та с одного удара едва не пробила броню Фавера. Симон резко присел, прижимаясь к полу, и провел клинком снизу вверх. Лезвие рассекло воздушную струю, а сам он использовал энергию вихря, чтобы совершить стремительный рывок вперед. Его клинок, окутанный спиралями ветра, нацелился в грудь ближайшего монаха. Противник отклонился назад, одновременно создавая перед собой плотную воздушную подушку. Клинок Симона вонзился в нее, как в густой мед, и застрял. Второй конвар тут же атаковал. Его ладони описали сложную фигуру, складываясь в особый жест, и множество мелких воздушных лезвий обрушились на Симона со всех сторон. Симон оттолкнулся от застрявшего клинка, совершил сальто назад и приземлился уже с двумя кинжалами в руках. Он начал быстро вращаться, создавая защитный кокон из ветра вокруг себя так, что это стало не только как бы вторым слоем его энергетического щита, но и новым способом атаки. Мой ученик, крутясь как волчок, моментально оказался вблизи от одного из монахов, и колючий ветер, как и его кинжалы, значительно повредили щит врага. Правда, и сам Симон не избежал урона. Его щит, даже несмотря на второй слой, постоянно трещал, едва справляясь с нагрузкой. Монахи атаковали синхронно. Они двигались по кругу, постоянно меняя позиции, и каждый раз их магия дополняла друг друга. Один создавал восходящие потоки, второй – нисходящие, образуя между ними зону хаоса, где любое движение становилось смертельно опасным. Симон понял их тактику и резко сменил стиль. Он перестал уклоняться и начал атаковать сам, используя нестабильность воздушных потоков в свою пользу. Его кинжалы рассекали вихри, превращая их в новые потоки, которые он направлял обратно во врагов. В этот момент я заметил, что с другого конца коридора приближаются еще два монаха, а против четверых конваров даже такой боец, как Симон, не устоит, особенно в одиночку, когда некому прикрыть спину. Тут в дело вступил мой кролик. Он ринулся на перерез новым врагам, и я сосредоточился на том, чтобы влить в своего питомца как можно больше энергии. «Давай, ушастый», — мысленно приказал ему, — «покажи им, на что ты способен». Кролик начал расти прямо на глазах у сражающихся. Его размеры увеличивались с каждой секундой, и вот он уже почти не уступал в росте нашим гончим. Но на этом изменения не закончились. Мех потемнел, стал жестче и грубее. Из пасти показались острые клыки, лапы удлинились, обзаведясь серповидными когтями. Глаза загорелись зловещим зеленым светом. «Аво, не знала, что ты так можешь», — прокомментировала увиденная Лифэнь. «И действительно, я крайне редко прибегал к этому заклинанию. Чтобы заставить мертвое тело измениться в размерах, требовалось потратить огромное количество энергии. Ведь мертвые кости и ткани сами по себе расти не могут. Гораздо проще и эффективнее сделать химеру нужных размеров изначально, чем пытаться увеличить мертвого питомца при помощи некромантии. Еще недавно мне бы вообще не хватило сил на подобную магию, только сейчас, когда я уже восстановил достаточно энергии, можно было сотворить нечто подобное. Но опять же, не было смысла. Только сейчас это оказалось полезным, когда у меня не было возможности отправить в бой нормальных химер и приходилось воевать с тем, что есть». Кролик-мутант заслонил собой Симона, приняв на себя атаки подоспевших конваров. Когти рассекали воздушные потоки, а массивные размеры позволяли ему держаться даже против самых мощных ударов ветра. Симон воспользовался передышкой. Он собрал воздух вокруг своих кинжалов в плотные оболочки и метнул их в первых двух противников. Лезвия пронзили их воздушные щиты, словно те были сделаны из бумаги. Ноги конваров подкосились, и они рухнули на пол. Сомневаюсь, что этого хватило, чтобы окончательно их прикончить, но по крайней мере, на время они выбыли из драки. Оставалось разобраться с двумя свежими противниками. Симон быстро переключился на них, и теперь работал синхронно вместе с моим кроликом. Фавера создавал сложные воздушные завихрения, сбивая с толку врагов, а кролик использовал это для стремительных атак когтями и клыками. Я закачал в него столько силы, что каждый его выпад оставлял заметные трещины на их щитах, и так пока они не лопнули словно яичная скорлупа. Этим воспользовался уже Симон, рванув в почти самоубийственно пике прямо к ним, подставляясь под удары, но не позволяя тем восстановить силы и обновить щиты. Это едва не стоило ему собственной защиты, но все-таки новая пара врагов оказалась повержена. Монахи были сильны, но против такого странного дуэта не смогли устоять. «Отличная работа», — похвалил я его через Лифэнь. «А теперь быстрее к камерам, пока не подоспело новое подкрепление». Симон с кроликом двинулись вдоль ряда камер. Зрелище было удручающим. Маленькие тесные клетки с решетками, за которыми в полумраке виднелись фигуры заключенных. Воздух был спертым, пропитанным запахами немытых тел, сырости и отчаяния. Конвары явно не стремились обеспечить своим пленникам хоть какой-то уровень комфорта. Все выглядело так, что это была даже не тюрьма, а медленный способ казни. Сомневаюсь, что кто-то способен долго выживать в таких условиях. Я даже задумался о том, есть ли вообще смысл в нашем вторжении, что если за 5 лет Арджун уже либо погиб, либо тронулся рассудком. Но, в любом случае, отступать было уже некуда. Мы должны были все проверить. Большинство пленников внутри камер выглядели как настоящие головорезы. Их лица были искажены жестокостью и злобой, а кожа покрыта шрамами и жуткими татуировками, явно имеющими какое-то значение в криминальном мире. Но даже этих закаленных в боях людей подкосила тюрьма. Они сидели или лежали на грязных циновках, истощенные, с потухшими глазами. Симон остановился посреди коридора и громко объявил: «Слушайте все, каждый, кто хочет попытаться взять свободу, будет сейчас выпущен из клеток. Двери откроются, и вы можете выйти, если захотите. Мы обговаривали эту часть плана еще до вторжения, но сейчас, глядя на состояние пленников, я уже не был уверен, что это сработает. Однако, желающий нашелся сразу. Первым среагировал самый жуткий с виду мужик из дальней камеры. Огромный татуированный азиат медленно поднялся на ноги. Каким-то образом он даже сохранил атлетичную фигуру, а может быть просто попал сюда недавно. Также я сразу почувствовал его мощный магический резерв. Это был либо очень сильный извершитель, либо уже архимаг. «Я не верю в то, что смогу покинуть эту проклятую тюрьму», — произнес он хриплым голосом. «Но я точно собираюсь выйти из клетки и прибить столько конваров, сколько только смогу». «Да», — закричал кто-то из соседней камеры. «Пусть эти ублюдки заплатят. Убить их всех», — поддержал третий. «Лучше погибнуть в битве, чем гнить здесь и дальше», — выразил общее мнение четвертый. По коридору прокатилась волна одобрительных выкриков. Заключенные поднимались, хватались за решетки, в их глазах вспыхивал огонек надежды и жажды мести. Удивительно, но оживились даже многие из тех, в ком, казалось бы, уже едва держалась душа. Настолько сильно было их желание наказать своих надсмотрщиков. «Ли Фэнь, открывай замки», — приказал я. Щелчки механизмов прозвучали почти одновременно по всему коридору. Двери камер распахнулись, но времени на радость не оставалось. В темницу ворвались еще несколько охранников-конваров. Они увидели открытые камеры и освобожденных заключенных, и тут же завязалась драка. Татуированный гигант оказался магом огня. Его руки вспыхнули пламенем, и он с рыком бросился на ближайшего монаха. Другие заключенные подхватили бунт, используя кто магию, кто подручные средства, кто просто кулаки. Симон же не стал участвовать в схватке. Он быстро двигался вдоль опустевших камер, заглядывая в каждую и ища нужного человека. «Арджун!» — позвал он. «Арджун Сундарам!» Ли Фэнь смогла передать примерное расположение камеры, где находился ученый, но табличек с номерами на стенах не наблюдалось, поэтому Симон решил, что позвать будет надежнее. Слабый голос послышался откуда из дальних клеток. «Здесь». Симон вошел внутрь и увидел человека, лежащего на грязной циновке на полу. От здорового молодого мужчины, каким Арджун был на фотографиях, осталась лишь бледная тень. Он выглядел очень больным и слабым, щеки ввалились, глаза запали. «Арджун, это Симон», — сказал он, осторожно помогая ученому приподняться. «Помнишь меня? Я и мои друзья вытащим тебя отсюда». Арджун удивленно пробормотал: «Симон, ты не похож на Симона, хотя голос. Потом объясню», — отмахнулся Фавера. «Сейчас надо бежать». Однако, любому было понятно, что ученый не то что бежать, а даже идти вряд ли сможет. Я заметил заражение, которое развивалось на одной из ног, и, судя по тому, как оно выглядело, мы подоспели вовремя. Еще чуть-чуть, и Арджун бы вообще лишился ноги, а что вернее, жизни. Не похоже, что конвары были заинтересованы в том, чтобы лечить своих пленников. Симон подхватил ученого на руки и перебросил через плечо. Не слишком удобно для больного, но сейчас не до церемоний. Тот весил теперь не больше подростка, так что атлетичный Фавера должен легко вынести его из тюрьмы. Главное, чтобы больше не пришлось сражаться. И он поспешил к выходу, прорываясь прямо сквозь битву между конварами и их пленниками и уклоняясь от летающих вокруг заклинаний. Но когда они выбрались из темницы в коридоры башни, навстречу им шел еще один отряд. Трое конваров в боевой готовности. Что ж, похоже, к Кролику предстоит еще раз сыграть роль прикрытия. Шерстяной монстр рванул прямо на конваров. Те, думая, что он просто хочет их протаранить, даже не шелохнулись, рассчитывая, что он никак не сможет пробить их щиты. Но у меня были другие планы. Бабах! И кролик взорвался прямо среди конваров. И не просто взорвался, он разлетелся на куски, которые тут же превратились в ядовитые осколки гниющей плоти. Враги закричали, хватаясь за лица и тела, по которым расползались черные пятна некротических ожогов. Я усмехнулся. А теперь остальные. К месту боя подоспели выжившие в других местах курица, поросенок и утка. Они тоже взорвались, добавив хаоса и боли врагам. Но самое интересное началось потом. Их останки не просто лежали мертвым грузом. Они превращались в рой хищных мясных мух, которые тучами набрасывались на ослепленных и раненых конваров. Мое любимое заклинание. Самое простое, и при этом одно из самых эффективных. Симон, не будь дураком, воспользовался суматохой и скрылся в боковом коридоре, неся на руках едва живого Арджуна. Молодец, похвалил я. Теперь к выходу, и побыстрее. У нас мало времени. Теперь, когда последний из моих мертвых питомцев взорвался, я уже не мог лично проследить, как именно Симон прорывается сквозь башню к выходу. Мясные мухи питомцами в полном смысле слова не являлись, а были просто боевым заклинанием, так что в роли разведчиков я их использовать не мог. Оставалось только ждать. Мы с Ольгой стояли на другой стороне воздушного моста, вглядываясь в освещенные окна башни. Время от времени оттуда доносились звуки сражений, крики, взрывы заклинаний, лязг металла. «Макс, он же справится!» Ольга нервно сжимала кулаки. «Там столько конваров, а он один. Не волнуйся», — успокоил я ее. «Мой новый ученик не так прост, как кажется. Он справится». Ольга кивнула, но продолжала беспокойно поглядывать на башню. «Я понимал ее чувства, всегда тяжело ждать, пока кто-то рискует жизнью ради твоих целей, а ты ничем не можешь ему помочь. Ты бы видела, как он расправился с некоторыми из конваров», — добавил я. «Симон знает, что делает». Внезапно из башни донесся особенно громкий взрыв, и несколько окон озарились красным пламенем. Видимо, татуированный гигант продолжал свою месть. «Вот и хорошо», — усмехнулся я. «Надеюсь, пленники устроят там настоящий хаос. А кто-то, может быть, и сумеет выбраться, но пока думать об этом было рано». Зато на выходе из башни, наконец, появилась знакомая фигура. Симон быстро бежал, придерживая на плече худощавую фигуру Арджуна. Даже на расстоянии было видно, что ученый в ужасном состоянии. Безвольно свисающие руки, бледное лицо. «Есть!» — радостно воскликнула Ольга. «Он это сделал!» Симон не стал медлить. Он сразу же ступил на воздушный мост и начал осторожно, но быстро переходить через пропасть. Мост, как обычно, делал все, чтобы заставить того сбить шаг, но мы уже все видели, что если не нужно притворяться, то даже с грузом, переход по нему не вызывает у Фавера никаких особых сложностей. «Молодец», — подбодрил его я, — «осталось совсем немного». Но тут из башни выскочил еще один человек. Я уже и почти забыл о его существовании, настолько незначительной была его фигура на фоне конваров. Однако, теперь перепуганный Хайта метался у входа, не веря своим глазам. Его лицо выражало полный шок от происходящего и от того, что в этом хаосе был замешан его скромный носильщик. «Стой!» – истерически завопил он. «Что ты делаешь? Остановись немедленно!» Очевидно, в голове у нашего женишка уже промелькнули все жуткие картины того, что сделают с ним конвары, если вскроется, что это он провел в тюрьму организатора побега. Симон, разумеется, никак не отреагировал и продолжил свой путь. Он уже преодолел примерно половину моста, а Арджун все еще висел у него на плече. «Я приказываю тебе остановиться», — визжал Хайта, — «ты мой слуга, ты обязан мне подчиняться». Видя, что крики не помогают, Такахаши в порыве ярости бросился за Симоном по мосту. Вот только ему этот переход давался в разы труднее. Не владея магией ветра на должном уровне, он шатался из стороны в сторону и едва держался на ногах, но все-таки упорно шел вперед. «Идиот», — выдохнула Ольга, — «куда он лезет?» Но тут что-то изменилось. Огонь на башне маяка, который до этого горел ровным светом, начал пульсировать, то ярче, то тусклее. Воздух наполнился низким гудением, похожим на сирену. Похоже, что наши враги наконец-то подняли тревогу. Гудение усилилось, и вдруг воздушный мост просто исчез, развеялся, словно его и не было. Симон с Арджуном на плече и Хайта, который был уже в нескольких метрах позади них, рухнули в темную пропасть. Глава 20. «Нет!» – закричала Ольга рядом со мной. Ее крик слился с диким воплем гнилого женишка Минжу, в то время как мой ученик, напротив, не издал ни звука. Время словно замедлилось. Я смотрел в темную пропасть, где быстро исчезали три их фигуры. Симон с Арджуном на плече и идиот Хайта, чей голос с каждым мгновением становился все тише, пока не замолк окончательно. И если судьба Такахаши меня не волновала от слова совсем, то выживаемость моего ученика и ученого, ради которого все это и затевалось, наоборот заставила напрячься. Тем более, что сейчас был тот редкий момент, когда у меня не имелось никакого запасного плана. Летать я не умел, а Птер и другие летающие химеры, способные поднять человека, остались в Рихтерберге. И даже то, что я уже размышлял о том, что можно сделать в такой ситуации, если вдруг мост исчезнет, не давало мне хороших ответов. Все способы, которые приходили мне в голову, требовали либо времени, либо ресурсов, которых прямо сейчас я при себе не имел. Да, можно сделать что-то вроде веревки из крыс, если заставить их вцепиться друг в друга, но люди падают гораздо быстрее, чем сооружается такого рода конструкция. Уже не говоря о том, что ее надежность останется под большим вопросом. Так что, все, что я мог, это довериться своей интуиции, которая хоть и редко меня подводила, но все-таки не являлась стопроцентной гарантией удачного исхода. И сейчас, вопреки любому здравому смыслу, она говорила мне подождать, не делать преждевременных выводов, не хоронить ни Симона, ни Арджуна. Было что-то в моем ученике, что заставляло меня думать, что он способен выпутаться даже из такой ситуации. И именно это предчувствие еще недавно стало тем решающим аргументом, благодаря которому я доверил ему столь сложное и опасное задание. Секунды тянулись мучительно долго. Где-то внизу, в черноте пропасти, решалась не только судьба всей нашей миссии, но и жизни людей. Да, мы с Ольгой даже толком не видели, что происходит внизу, потому что дело происходило на закате, а свет маяка скорее ухудшал положение, потому что густая тень от одной из скал, которую он помогал создавать, падала примехонько на ущелье. Внезапно из глубины донесся странный звук, что-то вроде свиста ветра, но слишком мощного и направленного. Воздух над пропастью задрожал, и вскоре мы увидели формирующийся вихрь, словно от торнадо. «Что это?» – прошептала Ольга с надеждой в голосе. А торнадо, тем временем, поднимался все выше. И вот, в его центре мы увидели Симона, на плече которого по-прежнему висел Арджун. Все выглядело так, словно мой ученик поддерживает себя на крыльях небольшого, но плотного урагана. И даже я на секунду в это почти поверил. Но, приглядевшись внимательно, осознал, что торнадо – это лишь спецэффект, маскирующий его реальный навык. На самом деле, Симон просто умел летать, так же как Ракша Канвар и другие канвары высокого ранга. Разумеется, уровень Фавера не был столь высок, как у великого князя. Но сам факт вызывал массу вопросов. Как минимум потому, что я не знал другого рода, кроме канваров, кому была бы доступна эта способность. Их талант в магии ветра, исключительные способности и понимание этой стихии, выделяли их среди всех носителей подобного дара. В мире много магов ветра, но никто из них даже близко не подбирался к уровню великого клана Канвар. А умение летать выделяло их из всех еще сильнее, делая крайне непредсказуемыми и ловкими воинами. Еще бы, ведь полеты открывали для них такую маневренность, о которой любые другие маги могли только мечтать. А если прибавить к этому чудовищную скорость движения и разрушительную мощь заклинаний, то быстро становится ясно, что они не просто так носят звание великих, и недооценивать их крайне опасно и глупо. И вот Симон Фавера, совершенно не похожий на типичного представителя рода Канвар, демонстрировал их способности. А я получил полное подтверждение своим подозрением о том, что этот парень еще меня удивит. Симон приземлился на нашей стороне пропасти мягко, как перышко. Потоки ветра вокруг него постепенно стихли, но я все еще чувствовал остаточные магические вибрации в воздухе. «Симон!» Ольга бросилась к нему. «Ты жив! Как ты это сделал? Ура!» — мысленно воскликнула Лифэнь. «Наш Симон справился, а я уже испугалась, что потеряла такого отличного помощника», — цинично пошутила она. Подбежала к нам и Минжу, которая ранее на всякий случай вызвалась остаться возле оглушенного носильщика. В этом не было необходимости, но она очень сильно боялась, что он начнется раньше времени, и все пойдет не так. «Я уже думала, что все кончено», — тихо призналась она. «Однако, я видел, что девушку беспокоит и кое-что еще. Она осторожно подошла к краю обрыва и теперь вглядывалась в пропасть, явно пытаясь понять, что случилось с Хайта. Однако, шансов на то, что он воспарит, как Симон, совершенно не было, о чем я ей сказал. Она кивнула, но, похоже, поверила еще не до конца. Но сейчас важнее было другое. Симон осторожно опустил Арджуна на землю. Ученый был без сознания, его дыхание было поверхностным и прерывистым. Но он был жив, и это главное. «Он выживет?» – спросил Симон, избегая смотреть мне в глаза. «Пока не знаю», – ответил я, подходя ближе и опускаясь рядом с Арджуном. «У нас было мало времени, и по-хорошему убираться с плато надо уже сейчас. Эта сирена заработала не просто так. Уверен, что она не только мобилизует всех защитников башни и включает охранные системы, но и передает сигналы в ближайший монастырь конваров, а значит, очень скоро здесь появятся и другие маги великого клана. Много ли времени им понадобится, чтобы обнаружить пропажу одного из пленников? Сомневаюсь. Конечно, мой кухонный зверинец устроил в башне знатный хаос, но этого мало, чтобы надолго запутать следы. И это большая удача то, что на выходе из тюрьмы Симона заметил только неудачник Хайта. Так что, конечно, мне не хотелось задерживаться здесь еще хоть на минуту, но, к сожалению, состояние Арджуна было критическим. И, если я хочу, чтобы все, что мы сейчас сделали для его спасения, не пропало зря, то придется провести срочную операцию. Воспаление на его ноге оказалось даже серьезней, чем я предполагал, разглядывая его впервые через глаза своего питомца-кролика. Возможно, когда-то это было небольшой царапиной, но теперь края раны распухли и загноились, и некоторые ткани вокруг уже начали отмирать. Умножим это на общее плохое самочувствие ученого и получим человека на грани смерти. Стоило мне к нему прикоснуться, как я понял, что нога далеко не единственная его проблема. Похоже, что от сырости и ужасных условий в тюрьме у него также развилась пневмония, и мы не слышали его тяжелого кашля только потому, что Арджун был без сознания. Разумеется, была и температура, а сердце постоянно пропускало удары и вообще стучало так медленно, словно готово остановиться в любой момент. И надеяться, что этот момент не наступит прямо сейчас, я не собирался. На то, чтобы превратить его в ревенанта, если произойдет худшее, потребуется еще больше времени, чем на экстренную медицинскую помощь. И делать это придется сразу, как только он начнет умирать. Где бы нас ни застало это печальное событие, на спуске со скалы или в битве с догнавшими нас конварами, упустишь момент, и уже ничего не получится, и Арджун станет разве что крепким умертвием, а никак не разумным ревенантом. А мне нужны были именно его знания. Так что, не теряя ни секунды, я материализовал в руке теневой скальпель и начал быстро чистить рану ученого, одновременно вливая в него свою энергию. Когда мы окажемся в более безопасной обстановке, я тщательнее поработаю над его внутренними органами и энергосистемой, которая была истощена до такой степени, что это даже немного походило на то, что случилось с Октавией. Но сейчас я оказывал лишь экстренную помощь, добиваясь эффекта, сравнимого с всплеском адреналина. Просто, чтобы Арджун не умер по пути. На это у меня ушло ровно 2 минуты. Этого как раз хватило, чтобы 2 больших горных льва оказались рядом с нами. «Я знала, что их пропажа – твоих рук дело», – воскликнула Ольга, поглаживая одного из них по холке. «Я же в ответ только приказал: садитесь на одного из них вместе с Минжу и спускайтесь вниз. На втором мы с Симоном закрепим Арджуна». Девушки дружно закивали и моментально последовали команде. Даже вспыльчивая и эмоциональная Ольга давно уяснила, что в такие моменты важно четко и быстро следовать моим указаниям без лишних слов и колебаний. Но и наследница клана Лянь приятно меня удивила. Избалованная на вид девушка действовала одновременно решительно и смело, но также и послушно. Можно было ожидать, что она откажется лезть на мертвого льва, а то и вовсе впадет в ужас, панику или ступор от происходящего, но, напротив, она держалась как бывалый боец, и девушки исчезли с плато быстрее, чем мы с Симоном успели закрепить Арджуна на спине у моего нового питомца. Впрочем, долго мы с этим тоже не провозились, и уже через минуту также начали спуск со скалы. Лев нес Арджуна впереди нас, и я внимательно следил за тем, чтобы они не сорвались с какого-нибудь утеса или обрыва. Мы же с Фавера быстро уходили на своих двоих. «Симон», — тихо обратился я к нему, — «у меня к тебе много вопросов, очень много». «Вы заметили?» — так же тихо ответил он. С его стороны это не было ни вопросом, ни попыткой себя выгородить, просто констатация факта. «Приготовься рассказать все, продолжил я, и я надеюсь, что у тебя есть веская причина для того, чтобы так долго это от меня скрывать. Я развернулся прямо к нему и внимательно посмотрел в его глаза. Симон встретил мой взгляд с готовностью человека, принявшего неизбежность откровенного разговора. Но сейчас этот разговор подождет. Сначала нам нужно спасти Арджуна и убраться из Синда подальше, пока мы снова не оказались втянуты в войну с великим кланом, раньше чем я собирался объявить ее сам. Спуск с горы прошел без приключений, хотя пару раз нам приходилось прятаться в тени выступов, слыша неестественно сильный шум ветра. Похоже, что какой-то из конваров все-таки сделал попытку проверить тропу, по которой мы двигались, но из-за темноты ничего не заметил и вернулся назад. Возле города мы с Симоном расстались. Он сразу отправился на наш корабль вместе с Арджуном. Мне же нужно было забрать моих союзников. Линя, Демира и, конечно, деда Карла. Как все прошло? Нервно спросил Лянь Фуцин, хватая одну из сумок, с которыми они сюда приехали. Пока нас не было, он собрал как свои вещи, так и вещи дочери, зная, что скорее всего мы моментально уедем. Но мы тогда еще не знали, как именно это должно выглядеть, потому я и приказал им ждать именно здесь, а не на корабле. Было бы слишком подозрительно, если бы отец невесты начал сматывать удочки сразу, как его дочь отправилась в небольшой поход с женихом. «Все в порядке», — коротко ответил я. «Симон уже везет Арджуна на корабль, нам нужно поторопиться». Впрочем, это и так все понимали, так что вся наша компания уже покинула гостевое крыло и двигалась по двору в направлении к выходу из имения Такахаши, лавируя между множество построек. Если бы не мои теневые разведчики-крысы, то в этом лабиринте зданий легко можно было бы заблудиться. Но я уверенно вел своих соратников туда, куда нужно. Однако, было бы наивно надеяться, что мы сможем уехать так, что никто этого не заметит. Прямо у главных ворот поместья нас уже поджидал хорошо нам знакомый дядя Хайта, Кинджи, а также пара десятков местных охранников. Но, что важнее всего, рядом с ним стояли два мага, одетых обманчиво просто и обычно. Они даже не были похожи на тех лысых монахов, которых мы встретили в тюрьме. Но я сразу почувствовал исходящую от них энергию. Это могли быть только конвары. Причем очень высокого ранга. Значит, уже поняли, куда ведут ниточки и решили лично все проверить. Ожидаемо. Куда вы собрались? Жестко спросил нас Кинджи, даже не здороваясь. И где мой племянник? Ох. Минджу бросилась к нему, рыдая. Это ужас, такой ужас. Девушка, похоже, прирожденная актриса. Ее лицо мгновенно исказилось от горя, глаза наполнились слезами. Кинджи явно был обескуражен таким напором. О чем ты? Переспросил он уже чуть менее уверенно, но Минджу в ответ лишь сильнее зарыдала. Лянь Фуцин выступил вперед, его лицо было бледным от горя. «Господин Такахаши, произошла страшная трагедия. Моя дочь, она видела все своими глазами. Хайта, его разорвали горные львы». «Что?» Кинджи едва не подпрыгнул, услышав эти слова. «Они ехали по горной тропе», — продолжал Лянь, когда напала стая. «Огромные твари. Хайта храбро сражался, но их было слишком много. Минджу едва спаслась». Девушка запричитала еще сильнее, цепляясь за рукав отца. «Я не могу оставаться здесь больше ни минуты. Эти образы, они у меня перед глазами. Увезите меня отсюда». Кинджи растерянно наблюдал за этим представлением, но его взгляд был полон подозрений. «Даже если Хайта мертв, где все остальные? Неужели выжили только девушки и этот?» Он указал на меня, бесполезный крысолов. Один из конваров внимательно всматривался в мое лицо. Внезапно его глаза расширились. «Ты рехнулся, что ли?» — резко рявкнул он. «Какой к черту крысолов? Это же великий князь Максимилиан Рихтер!» Я медленно выпрямился, сбрасывая личину скромного наемника. Ольга, Али и дед Карл инстинктивно сделали шаг ко мне, готовые к бою. Притворяться больше не было смысла. «Жаль, что вы меня узнали», — спокойно сказал я, глядя конварам в глаза. «Теперь разойтись миром уже не выйдет». Глава 21. Заканчивая фразу, я уже планировал битву, разглядывая место, где нам придется драться. Двор поместья Такахаши был построен в традиционном азиатском стиле. Просторная прямоугольная площадка, вымощенная серыми каменными плитами. По периметру располагались различные здания. Главный дом с изогнутой крышей, гостевые павильоны, хозяйственные постройки. Мы находились в небольшом дворике неподалеку от главных ворот. В центре стоял изящный каменный фонарь на невысоком постаменте. По краям росли аккуратно подстриженные деревья в больших керамических горшках. У восточной стены располагался небольшой сад камней с декоративными кустарниками. Между зданиями оставались узкие проходы. Достаточно места для боя большой группы, но при этом множество укрытий и препятствий, которые можно было использовать тактически. Идеальное место для засады. И наши враги явно рассчитывали, что это сыграет в их пользу. Но я так не думал. Воздух во дворе поместья Такахаши мгновенно наполнился магической энергией. Два конвара без промедления взмыли в воздух. Им не потребовалось много времени, чтобы оценить мою угрозу и понять, что я не шучу. И, честно сказать, больше всего мне не хотелось, чтобы они совершили самое разумное для них в данной ситуации – убежали. А сделать это они могли довольно просто. Вот точно так же взлететь, и только мы их и видели. Без летающих химер, я мог бы разве что попытаться сбить их кинжалами, но маги они, очевидно, сильные, так что вряд ли мне бы удалось навредить им достаточно за то короткое время, пока они находятся в моем поле зрения. Но, к моей удаче, конвары приняли решение сразиться. Ну или, во всяком случае, попробовать меня на зуб. Может быть, как раз потому, что рассудили, что сбежать они успеют всегда. Что ж, теперь главное не упустить момент и не позволить им действительно унести ноги, когда они решат, что пора. Я взглянул на деда, и тот понял меня без слов, едва заметно кивнув. После чего он сделал шаг в тени, спустя мгновение оказался на крыше одного из домов, прямо возле первого конвара. Глаза Лича вспыхнули зеленым огнем. Дед воспринимал хорошие драки как отличный способ стать сильнее, и теперь явно собирался выложиться по полной. «Давно не дрался с летунами», — воскликнул он, обрушив теневой молот на щит первого конвара. «Да, в любви к некоторым приемам ведения боя, мы с ним были солидарны». Тем временем, воины клана Такахаши рассыпались по двору, окружая нас. Их было много, человек 20, а то и больше. Все маги ветра, хоть и не такие сильные, как конвары, но и явно не новички, так что с их существованием приходилось считаться. Лянь нервно схватил Минжу за руку. «Скроемся в доме», — сказал он ей и потянул в сторону ближайшей постройки. «Ой!» — он вскрикнул, едва успев уклониться от одного из воздушных лезвий, что пронеслось буквально в сантиметре от его лица. Поведение Фуцана меня не удивило. Я еще в первую нашу встречу во время нападения людей Нгуина понял, что он не боец, даже близко. Авторитет Линя в его клане держался на его таланте торговца и умелого переговорщика, а также на следовании крепким традициям, а не на силе. Но вот Минжу была другого мнения о том, как им следует сейчас себя вести. «Папа, я не побегу». Она вырвалась из рук отца. «Я не стану прятаться за чужими спинами». «Минжу, нет». Лянь попытался остановить дочь, но та уже метнула первый огненный снаряд в ближайшего воина Такахаши. И это было только начало. Девушка подняла руки, и вокруг ее ладоней вспыхнули языки пламени. Она начала выпускать во врагов один огненный шар за другим, и делала это довольно метко. «Я буду прикрывать ее». Димир сорвался с места, вокруг него засверкали энергетические щиты. Да, не один, а сразу несколько. Интересная конструкция, где один щит накладывался на другой, перекрывал его и тем самым делал защиту не только плотной, но и довольно адаптивной. Я понял, что он вполне может оперировать энергией вокруг себя, чтобы прикрывать не только себя, но и других. Он встал рядом с Минжу, готовый отразить любую атаку, направленную в ее сторону. Я одобрительно кивнул. Это разумно. Минжу, очевидно, владела сильным даром огня, но мощным бойцом ближнего боя назвать ее было нельзя. В то время, как Али рассчитывал больше на защиту, чем за атаку. И вместе они действительно могли составить эффективную команду, прикрывая слабые стороны друг друга. Младший конвар пикировал на меня сверху, обрушивая целый шквал воздушных лезвий. Я перекатился в сторону, прячась за каменным фонарем во дворе. Осколки камня посыпались дождем. «Ты далеко зашел, Рихтер!» — крикнул он сверху. «Зачем тебе этот террорист?» Я не стал отвечать, сосредоточившись на заклинании. Я выстрелил в него сразу двумя десятками теневых кинжалов, вот только цель нашли лишь два из них. Ловкий, зараза. И, конечно, достаточно сильный, чтобы два взрыва от попадания почти не повредили его щит. Ловкость и скорость конваров действительно была неприятной особенностью, из-за которой вести бой приходилось в разы аккуратней. К примеру, я бы мог вложить в теневые кинжалы значительно больше сил, чтобы и взрывы стали мощнее. Но так можно быстро растратить всю энергию на магию, которая даже не достигнет цели. Так что сначала мне следовало получше изучить своих врагов, а может быть даже заставить их думать, что я не так уж и опасен, чтобы они сами подставились. И вот тогда уже зарядить по ним чем-то реально мощным. И Ольга, наблюдая за мной, кажется, все поняла. Она быстро сообразила, что в таком бою мне крысы не понадобятся, и перехватила над ними контроль. Теперь наши маленькие питомцы устраивали хаос среди рядовых бойцов Такахаши, а Ольга со злобной улыбкой неумолимо пробиралась сквозь них к Кинджи. «Бесчестный подонок», буквально выплюнула она ему в лицо, «такой же, как твой племянник, и скоро ты к нему присоединишься». Кинджи обернулся, удивленно глядя на мою внучку. «Похоже, что на Востоке не привыкли воспринимать девушек как достойных противников». Хотя ему бы следовало бежать прочь от разъяренной Ольги так быстро, как он только мог. «Что ты говоришь, чужеземка?» Искренне удивился он, будто бы впервые ее заметив. «Я знаю, что вы сделали с девушками, на которых женился Хайта». Ольга активировала теневой клинок, и с их семьями. «И теперь ты за это ответишь». Глаза Кинджи сузились, но похоже, что он все еще не осознавал всю опасность своего положения. «Откуда ты это знаешь?» Почти лениво спросил он. Впрочем, Ольга уже сказала все, что хотела, и теперь просто набросилась на врага без какой-либо жалости и колебаний. Кинджи едва успел выставить воздушный щит, отражая удар. Между ними началась яростная схватка. Все это время дедуля Карл сражался со старшим конваром, который то и дело пытался зайти ему за спину. Но старик был хитер, он заманивал противника к зданиям, где преимущество в воздушной маневренности сходило на нет. «Не так-то просто, молокосос!» — хрипло смеялся Карл, отбивая очередную атаку и явно стараясь вывести конвара из себя. «Так то лич не должен испытывать эмоций, тем более столь сильных». Но даже я, наблюдая за дедом, удивлялся, насколько успешно он их имитирует. Минжу и Демир держали оборону у восточной стены двора. Девушка методично поджигала атакующих воинов Такахаши, а Али прикрывал ее своими щитами. Как и ожидалось, пара работала слаженно, словно они сражались вместе годами.